Спустя несколько минут он уехал на станцию, а дети в школу на соседской машине. А еще через час Сара была в кабинете гинеколога, рассчитывая на аборт. Но доктор искоса взглянул на нее и спросил, что думает о ее намерениях Олли. Нет, не могла она ему лгать. Он знал ее слишком хорошо и к тому же был ей симпатичен. Она посмотрела на него со странным блеском в глазах и решилась сказать правду. Я не говорила ему, про аборт или про ребенка. Врач был удивлен. Он всегда думал, что у них очень счастливый брак, что они полностью доверяют друг другу и ничего не скрывают. Ни про то, ни про другое, и не собираюсь говорить. Его лицо застыло, когда он ее слушал. Затем доктор медленно, неодобрительно покачал головой. «Я думаю, Сара, что ты поступаешь неправильно. Он имеет право знать, это и его ребенок тоже». Вдруг ему стало неловко. «Может, он чего-то не знает? Все возможно». Сара долго не отвечала. Ей не хотелось признаваться, что Олли всегда хотел иметь больше детей. Я это с ним не обсуждала. По-моему, зря. Позвони мне, Сара, через несколько дней. У тебя есть время, чтобы принять решение и сделать все без риска для здоровья. Отсрочка ничего не изменит. Покидая кабинет, она чувствовала разочарование и злость. Именно гинеколог должен был решить за нее эту проблему, но не сделал этого. Сара вернулась домой и расплакалась. А когда в 11 вечера вернулся домой Оливер, она была в постели, симулируя очередную мигрень. Дети давно уже спали. Она смотрела телевизор и ждала Олли, хотя все еще была уверена, что ничего ему не скажет. «Ну?» «Как было сегодня, у тебя усталый вид?» — спросила она, печально взглянув на мужа, когда он входил в спальню. «Нормально», — ответил он, присаживаясь на край кровати и, улыбнувшись ей, ослабил галстук. Его светлые волосы рассыпались, словно их растрепал ветер. Он выглядел усталым, но был по-прежнему невероятно хорош собой. «Как ему это удается?» Жизнь для него так проста. Его заботы – это каждый день ходить в офис и иметь дело с реальными людьми в реальном мире. Он занимается чем-то толковым, а она все свое время проводит только с женщинами и детьми. В жизни очень много несправедливого, и это одна из таких несправедливостей. Сара временами жалела, что не родилась мужчиной, что жизнь так сложилась, что пришлось погрязнуть в домашних делах. Но это был такой легкий путь, двое детей, дом в пригороде и ни одной мечты. А теперь еще один ребенок. То есть нет, конечно, нет, она ведь сделает аборт. «Что случилось, Садри?» — спросил Оливер и наклонился, чтобы ее поцеловать. Он знал ее слишком хорошо и умел распознавать в ее глазах душевную боль, порожденную не чувством вины за то, что она собиралась сделать, а досадой на случившееся. «Ничего, я просто устала. Ребята тебя замучили?» «Нет, они вели себя хорошо». «В чем же дело?» — настаивал он. «Ни в чем», — соврала Сара. Олли снял пиджак, расстегнул рубашку и придвинулся к ней. «Пожалуйста, не надо, не пытайся меня обмануть, ты ужасно чем-то расстроена». И вдруг внезапный страх охватил его. Это приключилось с его товарищем по работе полгода назад. У его жены нашли рак, и через 4 месяца она умерла, оставив мужа одного с 3 детьми. Оливер знал, что не пережил бы потери Сары. «Анализы готовы? Ты мне ничего не хочешь сказать?» Какое-то мгновение она подумала о том, что ей порекомендовал врач. «Ты должна ему сказать, Сара. Он имеет право знать. Это и его ребенок тоже. Но я не хочу!» — кричало что-то у нее внутри. Анализы в порядке.